жила, но не мной ты дышал, я знаю. Уходил не со мной вчера, а сегодня взглядом пронзаешь. Под улыбкой слезу скрыть.